Беседа 12. ЛСД и медитация. Вопрос. Можно ли использовать ЛСД как помощь в медитации? ЛСД можно использовать как помощника, но этот помощник очень опасен. Все не так просто. Если вы пользуетесь мантрой, то отбросить даже ее может оказаться трудно. Но если вы пользуетесь кислотой, ЛСД, ее отбросить будет еще тяжелее. Как только вы приняли ЛСД, вы его уже не контролируете. Контроль переходит к химии, и вы больше не хозяин. А раз вы перестали быть хозяином, восстановить свое положение будет трудно. Химикат больше не раб. Рабом стали вы. Теперь не вы решаете, что делать. Приняв ЛСД, вы сделали хозяина рабом. А теперь препарат влияет на всю химию вашего тела. Ваше тело начнет жаждать ЛСД. Но теперь жаждать будет не ум, как в случае с мантрой. Если вы для медитации используете кислоту, эта жажда станет частью вашего тела. ЛСД проникает в сами клетки тела. Она изменяет их. Ваша внутренняя химическая структура становится иной. И когда все клетки тела начнут жаждать ЛСД, вам будет трудно ее отбросить. Для введения себя в медитацию можно пользоваться кислотой, только если ваше тело было подготовлено к этому. Поэтому, если вы спросите, можно ли ею пользоваться на Западе, я скажу, что она совершенно не для Запада. Она годится только для Востока, только если тело полностью подготовлено к этому. Ею пользовались йоги, ею пользовалась тантра. Есть школы тантры и йоги, использующие ЛСД. Но они сначала подготавливают тело. Сначала идет долгий процесс очищения тела. Ваше тело становится настолько чистым, и вы приобретаете такую власть над ним, что теперь даже химия не может вами командовать. Так что йога допускает кислоту, но использует ее очень специфично. Сначала ваше тело должно быть очищено химически. Потом вы приобретаете над ним такой контроль, что можете контролировать даже химию своего тела. Есть, например, такие йогические упражнения. Хотя вы приняли яд, специальными упражнениями вы можете приказать своей крови не смешиваться с ним. И яд через тело выйдет с мочой, совершенно не проникнув в кровь. Если вы способны на это, если вы можете контролировать химию своего тела, тогда вы можете пользоваться чем угодно, потому что вы останетесь хозяином. В тантре, особенно в левацкой тантре, в качестве помощи в медитации используют алкоголь. Это кажется абсурдным, но это не так. Ищущий принимает определенное количество алкоголя и пытается сохранить бдительность. Сознание должно остаться. Постепенно количество алкоголя повышается, но сознание должно оставаться ясным. Человек принял алкоголь, тело впитало его, но ум остается выше этого. Сознание не утрачивается. Тогда количество алкоголя все увеличивается и увеличивается. Так достигают состояния, когда можно принять любое количество алкоголя, а ум остается трезвым, способным к вниманию. Лишь только тогда можно пользоваться ЛСД. На Западе не существует практики очищения тела или усиления сознания путем изменения химии тела. На Западе принимают кислоту без какой бы то ни было подготовки. Тогда это не поможет. Наоборот, это может привести к полному разрушению ума. Тут много проблем. Однажды, испытав ЛСД-путешествие, вы уловили проблеск чего-то такого, чего вы не знали до сих пор, чего-то никогда не испытанного вами. Если вы начинаете заниматься медитацией, это длительный процесс. Но ЛСД – это не процесс. Вы приняли его, весь процесс окончен. Теперь начинает действовать тело. Медитация – это долгий процесс. Вы должны заниматься ею годами, прежде чем явится результат. А раз испробовав короткий путь, вам будет трудно следовать длинным путем. Ум будет стремиться к использованию наркотиков. Так что раз уловив проблеск через химию, медитировать будет трудно. Для медитации нужно больше пороху, чем веры, больше способности ждать. А это будет трудно, потому что теперь вы можете сравнивать. Во-вторых, плох любой метод, если вы все время не сохраняете контроль. Медитируя, вы можете остановиться в любой момент. Если хотите остановиться, вы можете остановиться сию минуту. Вы можете выйти из медитации. Но нельзя прервать ЛСД-путешествие. Приняв ЛСД, вы должны будете завершить круг. Теперь вы не хозяин. Все, что делает из вас раба, не приносит в конечном итоге духовной помощи. Потому что духовность, в принципе, означает быть хозяином самого себя. Так что я не советую пробовать краткие пути. Я не против ЛСД. Я могу иногда быть за нее. Но тогда необходима предварительная подготовка. Тогда вы останетесь хозяином. Но тогда ЛСД – это не короткий путь. Он займет даже больше времени, чем медитация. В хатха-йоге требуется для подготовки тела 20-25 лет. Тогда тело готово. Теперь вы можете использовать любое химическое средство, и оно не будет разрушительным для вашего здоровья. Но тогда процесс будет гораздо более длительным. Тогда можно использовать ЛСД. Тогда я за нее. Если вы готовы потратить 20 лет на подготовку тела к принятию ЛСД, тогда она не разрушительна для него. Но того же самого можно достигнуть за 2 года медитации. Из-за того, что тело более грубо, овладение им более трудно. Ум тоньше, поэтому владение им легче. Тело дальше от нашего существа, поэтому здесь большой промежуток. Для ума этот промежуток меньше. В Индии исходным методом подготовки тела к медитации была хатха-йога. На подготовку тела требовалось столько времени, что иногда хатха-йоге приходилось изобретать методы для продления жизни, чтобы хатха-йога могла быть завершена. Это был столь длительный процесс, что 60 лет могло быть недостаточно. Могло не хватить и 70 лет. И в этом проблема. Если владение телом не достигнуто в этой жизни, то в следующей жизни вам придется начать все сначала, потому что у вас новое тело. Все усилия пропадут даром. В следующие годы жизни вы не приобретете новый ум, сохраняется старый ум. Так что все, чего вы достигнете умом, останется с вами. Но то, чего вы достигнете с телом, утрачивается с каждой смертью. Так что хатха-йоге приходилось изобретать методы для продления жизни до 200-300 лет, чтобы достигнуть владения телом. Если вы достигли владения умом, вы можете изменить тело. Но подготовка тела остается только подготовкой тела. Хатха-йога изобрела множество средств для того, чтобы процесс мог быть совершен. Но потом были изобретены еще лучшие методы непосредственного контроля над умом – раджа-йога. В применении этих методов тело может оказать некоторую помощь, но нет нужды обращать на него слишком большого внимания. Поэтому адепты хатха-йоги говорят, что ЛСД можно использовать. Но раджа-йога не может утверждать полезность ЛСД, поскольку в раджа-йоге нет методов подготовки тела. В ней используется прямая медитация. Иногда это случается, лишь иногда, редко, что вы уловили проблеск через ЛСД и не стали привержены к ней. И этот проблеск может породить в вас жажду к дальнейшим поискам. Так что попробовать ее хорошо, но трудно узнать, где остановиться и как остановиться. Первое путешествие – это хорошо. Совершить его один раз полезно. Вы сознаете, что есть иной мир, и благодаря этому начинаете искать. Начинается поиск. Но тогда становится трудным остановиться. Вот в чем проблема. Если вы можете остановиться, тогда один раз принять ЛСД полезно. Но это «если» очень важно. Маулана Салихуддин говорил, что он никогда не выпивал больше одного стакана вина. Многие его друзья стали возражать, потому что видели, как он пил стакан за стаканом. Он ответил: «Второй стакан пьет первый стакан. Я пью только один. Второй стакан выпивается первым стаканом, а третий выпивается вторым. Тогда я уже не хозяин. Я хозяин только над первым. Так что как я могу сказать, что я пью больше, чем один стакан? Я выпиваю только один стакан. Всегда только один». Над первым вы хозяин, над вторым уже нет. Первый захочет выпить второй, и так пойдет беспрерывно. И это уже не в ваших руках. Начать что-либо легко, потому что хозяин вы. Но закончить это трудно, потому что вы уже не хозяин. Так что я не против ЛСД. А если я сейчас против нее, это не безусловно. Условие такое. Если вы можете оставаться хозяином, тогда все нормально. Пользуйтесь чем угодно, но оставайтесь хозяином. А если вы не можете остаться хозяином, тогда совсем не вступайте на опасный путь. Не вступайте совсем. Так будет лучше.